Комиссар постучался в дверь Пиквикс-бара, и уборщица открыла ему. Как он и предполагал, служащие кабаре ужинали, расположившись за сдвинутыми вместе столами. Перед ними было все, что не сумели съесть посетители. Цыплята, куропатки, закуски. 30 голов повернулись к комиссару. «Жозе давно ушел?» «Давно, сразу уже после того, как...» Но тут официант узнал комиссара, которого сам обслуживал вечером, и толкнул локтем говорившего. Мегре не стал ломать комедию. «Его адрес и точный, слышите? Иначе вам не поздоровится». «Я не знаю, только хозяин...» «Где он?» «У себя в имении в Ла-Варен». «Дайте регистрационную книгу». «Но...» «Молчать!» Служащие сделали вид, что ищут в ящиках маленького бюро, стоявшего на возвышении для оркестра. Мегре растолкал их, кто возился около бюро, тут же обнаружил, что искал и прочел. «Жозе Латури, улица Лепик, 71». Он вышел, так же тяжело ступая, как и вошел, а успокоившиеся, наконец, официанты принялись за прерванную трапезу. Улица Лепик находилась в двух шагах, но чтобы добраться до дома номер 71, надо было довольно долго идти в гору. Мегре пришлось дважды останавливаться, чтобы перевести дух. Наконец комиссар оказался возле меблированных комнат в стиле гостиницы «Босежур», только еще грязнее, и позвонил. Дверь открылась автоматически. Мегре постучал в круглое окошко над дверью привратницкой и, в конце концов, вытащил ночного портье из постели. «Жозе Латури!» Портье взглянул на щит, висевший в изголовье его раскладушки. «Еще не возвращался. Ключ на месте». «Давайте ключ, полиция!» «Но быстрее!» В эту ночь с Мегре никто не спорил. А ведь обычно его суровость и решительность куда-то подевались. Наверное, люди смутно чувствовали, что сейчас с комиссаром движут мотивы посерьезнее. «Какой этаж?» «5-й». В длинной узкой комнате пахло затхлостью. Постель была не убрана. Жозе, как и большинство ему подобных, спал, наверное, до 4 дня. А позже комнаты в гостиницах уже не убирают. На постели валялась старая пижама с вытертым воротником и выношенными локтями. На полу пара прохудившихся туфель со смятыми задниками. Они служили их хозяину шлепанцами. В дорожной сумке из искусственной кожи только старые газеты да залатанные черные брюки. На полке над умывальником кусок мыла, банка какой-то мази, аспирин и тюбик Веронала. На полу клочок бумаги, скатанный в шарик. Мегре поднял его, осторожно развернул. Даже на расстоянии комиссар почувствовал запах героина. Еще через 15 минут комиссар, обыскавший к этому времени весь номер, обнаружил небольшую дыру в обшивке единственного кресла, засунул в нее палец и начал вытаскивать оттуда пакетики с тем же зельем по грамму каждый. Таких пакетиков оказалось 11. Мегре сложил их в свой бумажник, спустился вниз. На площади Бланш подошел к полицейскому, отдал ему инструкции, и тот отправился вести наблюдение к дому номер 71. Мегре вспомнил черноволосого молодого человека, болезненного вида жигала, с бегающим взглядом, который после разговора с Морето от волнения стукнулся о столик комиссара, когда проходил мимо. После того, что произошло, он не рискнул возвращаться к себе, предпочтя бросить на произвол судьбы свое нехитрое барахло и 11 маленьких пакетиков, хотя за них можно было выручить в розницу добрую 1000 франков. Рано или поздно он попадется. Умом он не блещет и, видимо, потерял голову от страха. Другое дело, Пепита. Хладнокровие ему не занимать, и он, наверное, ждет сейчас на вокзале отправления ближайшего поезда. А может быть, затаился где-нибудь в пригороде, или, что еще проще, поменял район и гостиницу. Вегре остановил такси и решил был отправиться в Можестик, но передумал, сообразив, что там, по-видимому, еще не все закончено. Иначе говоря, Тарранса, наверное, до сих пор не увезли. Набережная Орфевр. Проходя мимо Жана, Мегре понял, тот уже в курсе дела. И комиссар виновато отвернулся. Но он даже не взглянул на свою печку, не расстегнул пристяжной воротничок, не снял пиджак. В течение 2 часов он сидел, не двигаясь, положив локти на стол, и лишь когда забрезжил рассвет, вспомнил, что надо прочесть бумагу, которую ему ночью положили на стол. «Комиссару Мегре, срочно! Около 11:30 в гостиницу у сицилийского короля вошел мужчина во фраке и пробыл там 10 минут. Уехал в лимузине. Русский из гостиницы не выходил». Мегре не шелохнулся, а новости все прибывали. Первым делом позвонили из комиссариата квартала Курсель. Некто Жозе Латури, профессиональный танцор, найден мертвым у ограды парка Монсо. На теле следы 3 ножевых ранений. Бумажник не взяли. Когда и при каких обстоятельствах совершено преступление, неизвестно. Но Мегре знал, как это произошло. Он тут же представил себе, как Пепита Морето крадется за молодым человеком, выходящим из Пиквикс-бара. Жозе был слишком взволнован, мог выдать себя, и его убили, даже не потрудившись забрать документы и бумажник, словно бросали кому-то вызов. Убийца, казалось, говорил: «Думаете, через Жозе вам удастся выйти на нас? Вот и забирайте его себе». 9:30. На другом конце провода голос управляющего отелем «Можестик». «Алло? Комиссар Мегре? Невероятно, неслыханно. Только что позвонили из 17-го. Из 17-го, помните, того, где...» «Да, Освальд Оппенхайм». «И что вы сделали?» «Послал официанта». Оппенхайм, лежа в постели, как ни в чем не бывало, потребовал подать ему завтрак.